«Арзамас» представляет курс Андрея Большакова «Мир древнего египтянина». Лекция вторая. Как египтянин видел жизнь? Итак, наша предыдущая лекция закончилась тем, что мир восприятия древнего египтянина был дискретным. Вообще, я должен сразу же предупредить, что то, о чем я буду говорить, может представляться чем-то совершенно невозможным, невообразимым нормальному человеку. Египтянин на основе того, что я скажу, может начать представляться совершенно ненормальным. К сожалению, это несопоставимость нашего и древнего сознания. Мы стараемся все разложить по полочкам. Древний человек этого не делал. И, конечно же, вот тут очень сложный момент. Те вещи, о которых я буду говорить, по-настоящему, по-научному доказать невозможно. Можно только обнаруживать определенные явления и каким-то образом пытаться их интерпретировать. В этом смысле, вообще-то говоря, египтология не совсем наука. То есть она наука на уровне техники, это несомненно. Там все хорошо. А вот на уровне интерпретаций таких сложных и специфических явлений она не столько наука, сколько поэзия. Если говорить о том, как мы можем сколько-нибудь приблизиться к мирочувствованию этого древнего египтянина, это на самом деле не мировоззрение. Это гораздо более глубокая, более неосознаваемая вещь – это ощущения, это чувства, которые являются основой культуры. Так вот, для того, чтобы хоть как-то что-то здесь не понять, понять не получится, потому что понимание и ощущение – это разные вещи. Чтобы хоть как-то попытаться почувствовать это, нужно сделать одну вещь. Она, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень сложная. Надо египтянину поверить. Надо воспринять все то, что он сказал и показал, буквально, абсолютно буквально. И вот тогда, каким бы безумием, какой бы ерундой ни казалась та картина, которая у нас получается, мы что-то все-таки ощутим, к чему-то мы придем. И вот, когда речь заходит о том, как человек описывает мир, разумеется, сразу же встает проблема категориального аппарата. Какие категории используются для этого описания? Так вот, категории древние и категории наши принципиально несопоставимы. Египтология как наука, она возникла после дешифровки иероглифов в 20-е годы XIX века, обрела зрелость как дисциплина к концу XIX века, где-то к 90-м годам, достигла своего расцвета первого где-то между мировыми войнами, затем тоже много и сильно менялось. И вот очень долгое время она, египтянина, воспринимала так же, как современного человека. И вот какой-нибудь немецкий профессор, когда он говорил об этом египтянине, он видел в нем, по сути дела, немецкого профессора, но без штанов. И только. Много было попыток это изменить. Были действительно очень интересные наблюдения, озарения. Но, пожалуй, серьезный прорыв был сделан русской, советской, а точнее ленинградской школы египтологии причем по совершенно другому поводу. Дело в том, что в 30-е годы в отечественной исторической науке стала обязательной так называемая пятичленная формула развития человечества, которая пришла из лекции Ленина о государстве и которая была официально утверждена в кратком курсе истории ВКПБ. Это школьная совершенно вещь. История человечества состоит из пяти формаций. Первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. И очень важной задачей советской науки стало доказательство того, что действительно существовала эта самая рабовладельческая формация. И жизни, в общем-то, целого поколения ученых, причем ученых разного уровня, но в том числе и очень серьезных, ушли именно на обоснование этой вещи, которая, скажем так, очень далека от действительности. Чем эти ученые занимались? Каким образом пытались доказать существование рабовладения? Анализом терминологии. Вот этот термин может описывать раба или он не может? Кого этот термин описывает? И так далее. Как оказалось, это была совершенно бессмысленная работа, но на ней отточился сам принцип. Надо изучать категории. И следующие поколения, точнее, ученые следующего этапа, скажем так, которые тоже занимались всей этой социально-экономической проблематикой, но работали уже в более мягкой идеологической атмосфере, исходя из вот таких совершенно очевидных неудач в поисках терминологии для обозначения рабов, неудачных попыток реконструкции социальной структуры, они пришли к очень интересному выводу. К тому, что древнее сознание было не способно описать крупные комплексы. То есть оно не могло описать общество в целом. Оно его описывало очень мелкими деталями. Это сформулировал четко Евгений Степанович Богословский. Олег Дмитриевич Берлев показал абсолютно конкретно, как не похоже членение общественных групп в Древнем Египте на наши. Насколько они описывают не то, что кажется важным нам. И, наконец, Юрий Яковлевич Перепелкин, величайший ученый, показал, что это универсальное явление. Категории описания мира в Египте столь же неконгруентны нашим, как и их социальная терминология нашей. Это на самом деле было не открытие, это был перелом, в общем-то, научный. Стало понятным, и прежде всего в нашей науке, что египтянин не в состоянии описать мир. У него не может быть взгляда на мир в целом. А помните, это вот то самое отсутствие перспективы, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это аспективный взгляд на мир. Нет единой точки зрения на него. Мир описывается как совокупность независимых частей, которые могут собираться в какие-то картины для того, чтобы описать что-то большее. А потом эти части могут разбираться и собираться по-новому. То есть это вот такое лего огромное в масштабах всего мира. Ну вот здесь в египтологии очень любят приводить пример с восприятием неба, который был предложен Рудольфом Антесом много-много десятилетий назад. С одной стороны, небо – это крыша, которая стоит на четырех подпорках, каждую из которых держит два божества краев света. Крыша медная. С другой стороны, небо – это живот коровы. Дождь – это, естественно, молоко этой коровы. С третьей стороны, небо – это богиня Нут, небесная богиня, которая опирается на землю руками и ногами и образует вот этот самый небосвод. В-четвертых, небо – это река, по которой в своей ладье плывет солнце. Каждое из этих описаний, они не имеют ничего абсолютно общего, но каждое из этих описаний справедливо, когда описывается какая-то определенная ситуация. Так скажем, небо как река нужно и работает, когда описывается движение солнца суточное. А небо как богиня Нут работает, когда описывается разделение земли и неба в процессе творения мира. И так далее, и так далее. Когда в новом царстве египтяне с некоторым изменением своей способности к обобщениям стали пытаться собрать из этого какую-то одну картину, то получилась так называемая книга коровы. Когда я говорю «книга коровы», не надо понимать это как что-то действительно книжное. Это одна из так называемых книг иного мира, такой термин есть в египтологии. Это, как правило, настенные композиции, которые делались в гробницах почти исключительно царских нового царства, то есть с середины второго тысячелетия до нашей эры, где изображена эта самая небесная корова. Ее ноги поддерживают те самые божества, которые поддерживают подпорки неба. На животе коровы расположены звезды, и по этому животу коровы плывут солнечные барки. То есть получилась совершенно безумная картина, потому что это была попытка соединить воедино заведомо несоединимые вещи. И, видимо, египтяне-то это все равно воспринимали раздельно, хотя и попытались свести в одну картинку. Таким образом, мир дискретен и состоит из мелких частей. Я не знаю, как их надо называть, поэтому я называю их сущностями. Наверное, это не совсем плохо. Эти сущности воздействуют на человека. И тут получается совершенно безумная для нас картина. Все то, что для нас является внутренним миром человека, для египтянина – это воздействие на него этих самых внешних по отношению к нему сущностей. Мышление, чувства – это не внутренние процессы. Это то, что на него действует извне. Например, про царя говорят «любовь его». По-нашему это должно означать, что его любят. По-египетски это совершенно иное. У царя есть сущность «любовь», которую он направляет на своих подданных. И поэтому они эту любовь ощущают. Про царя также говорится «страх его». И это совершенно не означает то, что царь чего-то боится, он ничего бояться не может. Это означает, что у него есть такая сущность страх, которую он, когда необходимо, на кого нужно, напускает, и не бояться невозможно. Таким образом, мы видим подтверждение того, о чем я говорил в прошлый раз. Человек не является центром мира. Мир на него воздействует, и он только один из элементов этого мира, одна из его сущностей. Это все замечательно отразилось в египетском языке. Но давайте несколько слов скажем о египетском языке. Египетский язык прошел несколько стадий: староегипетский, среднеегипетский, новоегипетский, доматический и коптский. И староегипетский, и среднеегипетский составляют так называемую стадию старого состояния, а все остальное – стадию нового состояния. Старое состояние – это язык синтетический, то есть в нем грамматические отношения передаются внутренними средствами, а стадия нового состояния – она аналитическая, то есть грамматические отношения передаются при помощи служебных слов. Так вот, на стадии ранней язык очень своеобразен. В нем именные формы преобладают над глагольными. Выглядит это таким образом. То, что мы, скажем, переводим как «я иду». Для нас здесь все очень понятно. «Я подлежащее, иду сказуемое». То есть это одна из неизбежностей, которые заданы нам нашим языком. Для египтянина это совсем не так. «Я» – это не подлежащее. И это, вообще говоря, не «я». Это не личное местоимение. И «иду» – это совсем даже не глагол, а это то, что можно было бы описать как отглагольное имя, но это отглагольное имя возникает раньше глагола. Это хождение мое. То есть субъектом здесь является хождение, вот эта сущность. В мире есть сущность хождения. И есть я, на которого это хождение воздействует, которого это хождение заставляет ходить. То есть отношения здесь, по сути, чисто посессивные. Хождение имеет меня, я принадлежу хождению в данный момент, когда я иду, а точнее, когда меня ходит. Точно так же я слышу, я вижу. Это на меня воздействует сущности. Слух, сущность видения и так далее, так далее, так далее. Это все отражено и в системе письма, в иероглифике. Причем иероглифика является очень важным и, по сути, определяющим элементом египетской культуры. Здесь мы должны немножечко задуматься над тем, а что такое иероглиф. Сразу же скажу, в такой классической иероглифике, которая сложилась к Среднему царству, примерно 750 иероглифов. В иероглифике совсем поздней, времени Птолемеев, времени македонского владычества в Египте, там примерно в 10 раз больше знаков. Чему может соответствовать этот знак при таком их количестве? Их невозможно считать передающими звуки, потому что такого количества звуков нет. Они не могут передавать слоги, потому что такого количества слогов ни в одном языке быть не может. Что они передают? И вот здесь было еще одним представителем Ленинградской школы египтологии, Николаем Сергеевичем Петровским, сделано великое открытие, которое по-настоящему до сих пор не оценено. Ни с точки зрения теории письма, ни с точки зрения того, как это все работает в египетском мирочувствовании. Египетский знак соответствует морфеме, то есть минимальной единице членения речи, при которой не утрачивается значение. Египтяне каким-то удивительным образом очень рано сумели научиться дробить речь на вот эти морфемы, а дальше они сумели создавать при помощи иероглифов что-то вроде ребусных написаний. Приведу пример. Что было бы, если бы мы писали по-египетски на русском языке? Как можно написать слово «коньяк»? Его можно написать знаками «коня» и «яка». Знак коня в Египте был, знак яка, естественно, не было. Таким образом, что получается? Конь имеет свой смысл, як имеет свой смысл, а вместе они создают что-то совершенно иное. Вот что-то в таком духе, разумеется, совсем иначе, но было в египетском языке. Так функционирует в своей основе эта система. То есть это никакая не система, система всегда упорядочена, а это куча. Эту кучу сущностей, которые и образуют мир. Потому что все раздроблено до минимума, а дальше из этого собираются новые смыслы. И ведь вот тут мы в какой-то степени можем видеть, как возникает миф. Каким образом? Вот у нас есть конь, и у нас есть як. И вдвоем они каким-то образом связаны с коньяком. Из этого вполне может вырастать мифологическая картина, в которой конь и як вдвоем где-то пили коньяк, и что-то из этого произошло. Вот опять-таки это выглядит так немножко по-дурацки, но, как я говорил, египтян нужно воспринимать всегда всерьез и буквально. И раз уж мы затронули миф, то можно сказать несколько слов о специфике египетского мифа. Что такое миф? С одной стороны, есть классическое греческое, древнегреческое определение, что мифы – это истории про богов и героев, то есть связанные рассказы. С другой стороны, если вы возьмете такую современную дисциплину, как сравнительная мифология, то каждый автор, который пишет о мифе, вкладывает в него какое-то совершенно свое значение. Так вот, в Египте мифа как связанного рассказа не существует. Тот миф об Осирисе, который был изложен Плутархом в «Исиде и Осирисе», это его реконструкция. Это реконструкция грека, человека совершенно иного сознания, который пытается все то, что существует в виде отдельных фрагментов, собрать вот в такую единую картину, как эта самая корова, по брюху которой плывет корабль. Мифы существуют в виде отдельных образов, то, что можно называть мифологемами. Эти образы могут соединяться, могут пересобираться. Некоторые даже говорят, как вот такой выдающийся немецкий египтолог Ян Асман, вообще говорят об отсутствии настоящего мифа в Египте. Подавляющее большинство с ним не согласно. Я, в общем, склонен в основном соглашаться. Таким образом, вот из этих совершенно разрозненных элементов древний египтянин выстраивает свой мир. А на самом деле этот мир на него своими частями воздействует. Давайте на этом мы нашу вторую лекцию закончим. В следующей лекции о том, как египтянин представлял себе человека. –